Глава 24. И все же ли ты умудрилась заболеть? Задремав в полглаза, я дал почти полную волю обостренному чутью и слуху звериной половины, позволив волку откровенно блаженствовать, стоя на страже покоя и безопасности пары, пока сам предавался отголоскам наслаждения иного рода. Но из тягуче-дремотного состояния меня вытащило ощущение чрезмерной жары и чуть изменившийся ритм дыхания Лите. Ее тело было слишком горячим и, похоже, продолжало нагреваться, а вдохи настораживали легким, пока намеком на рваный ритм, не свойственный обычно просто спящим людям. «Да выплясывалась в речке с ножичком!» Проворчал я раздраженно, и моя зрящая резко вскинула голову, чуть не саданув меня в подбородок и тут же упираясь в грудь ладонями, будто готовясь взвиться и ломануть куда-то. «Вон уже жар вовсю!» Стрельнула прищуренными еще со сна глазами по сторонам и, поняв, где и с кем, опять расслабилась. «Речка тут ни при чем», — сипло ответила она. «По ночам так часто со мной в последнее время». «Как так?» — мигом напрягся я. «Насколько давно?» «Месяца три примерно». Лите зевнула, ерзая на мне и устраиваясь опять поудобней. «Подозреваю, с тех пор, как первый маг стал одержимым, а другие гнезда перестали находить». Смысл сказанной ею фразы дошел до нас обоих в полной мере одновременно, и мы почти синхронно не то что вскочили, почти взлетели. «Живо одевайся!» — скомандовал я, швыряя в нее просохшую почти одежду, и начав торопливо натягивать свою, практически насилуя свой нюх и слух в попытках уловить признаки реальной опасности. Разум однозначно утверждал, что никаких одержимых поблизости нет и быть не может, потому как в земли двуликих они в принципе не суются, даже на окраины. А мы ого-го как продвинулись по направлению к самому их центру. И ладно, пусть случится небывалое и какой-то залетный одержимый, ну или пара, да хрен с ним десяток, вломились в наши земли, совершенно непонятным образом перли по ним столько времени, и никто из примов не сцепился с ними. Но уже совершенно невозможно, чтобы они нас так просто выследили. Да, даже лучшему нюхачу из моего племени на это понадобилось бы немало усилий и не один день. И, конечно, Лите меня не послушалась. Вместо того, чтобы закончить одеваться, она замерла, уставившись в пространство широко распахнутыми, остекленевшими глазами, и стала медленно поворачиваться кругом. Такое прежде я видел сотни раз, и это означало, что она использует сейчас темный дар зрящий, стараясь определить, с какой стороны нам ждать и чего. «Я не понимаю», — пробормотала моя истинная. «Не понимаю, что это вообще?» «Кто?» «Одевайся!» — рявкнул я, стремясь вывести из оцепенения. Кто бы там ни был, голышом встречать, а потом, возможно, и бежать — не самый лучший выбор. Лите отмерла, быстро напялила тряпки, обулась и кинулась помогать мне собирать остальное барахло, но больше мешала, потому что то и дело застывало, бормоча свое «Кто это? Не понимаю». Ее состояние передалось и мне, весь загривок встал дыбом. Но по-прежнему ничего, кроме обычных запахов и звуков ночного леса, я не улавливал. Мысленно пожалел, что с психу убил Гнедова. Он был бы кстати, ведь Лите не в силах передвигаться с той же скоростью, что и я. «Если что-то или кто-то», — твердо произнес, схватив ее за подбородок и заставив посмотреть мне в лицо. «Ты просто бежишь на север, Лите, поняла?» «Что мне там делать без тебя?» — дернула она головой, освобождаясь. «Жить, само собой, но на то, чтобы без меня, я бы на твоем месте не рассчитывал». Появление противника я опять же не учуял и не услышал, а словно ощутил всей зачесавшейся от крупных мурашек кожей и увидел, проследовав за пристальным взглядом моей пары. В полной тишине из окружающей темноты выступила девушка. Точнее, даже в окружающем мраке появилось ее бледно-безжизненное лицо, потому что одежда, стандартная форма зрящей, и волосы были глубоко черными. Это сразу же напомнило мне, как выглядела Лите после инициации. Но не странная пришелица привлекла мое максимальное внимание. За ее спиной маячили двое мужчин, и были они вовсе не стражами. Вообще и близко не двуликими. Судя по дерганной, своеобразной манере двигаться, то так быстро, что и глазу не уследить, то заторможенно, эти ребята были одержимыми. Причем бесы в них явно поселились не вчера. Даже один такой неновенький одержимый — та еще задачка для команды стражей. А двое на меня одного... «Как только я их займу всерьез, вали со всех ног!» Отдал я последнее указание Лите. «Они не за тобой пришли, Лор. Можешь просто...» Слушать я не стал. Рванул вперед и походу обращаюсь. Эх, зря девался, зря. Тряпкам конец. На максимальной скорости достиг того врага, что был справа от зрящей. И, вложив всю силу в укус, переломил его бедренную кость, одновременно выдирая огромный кусок плоти и вскрывая артерию, и постарался молниеносно отпрыгнуть, ускользая от сокрушительного удара его кулака, способного разом раскроить мою черепушку. Но избежать ущерба полностью не удалось, и мне таки прилетело по шее, за малым не сломав ту. В голове помутилось. Перед глазами заполыхали хаотично мечущиеся костры, но шарахнуться и развернуться, чтобы не выпускать противника из виду, я все же смог. И атаку можно было считать удачной, учитывая, что моя жертва повалилась на землю, издавая это мерзкое шипение и клокотание, отличающееся от нормальных криков боли, а кровь из раны хлестала фонтаном. Даже при повышенной регенерации этих ублюдков он однозначный покойник в ближайшие 5 минут. Минус один — это хорошо, но на большее рассчитывать слишком оптимистично с моей стороны. Ведь он-то меня тоже достал, будь здоров. Лапы тряслись, норовя подогнуться, и в глазах расплывалось. Как ни странно, чужая зрящая и второй одержимый не бросились на меня, а так и остались на месте, пялись на одну только Лите, заразу такую, которая какого-то беса так и торчала, где я ее оставил. Но неужели так трудно хоть разок послушать своего мужчину? «Мы пришли не сражаться!» Голосок у пришелицы был тонкий и звонкий, и, присмотревшись получше, я понял, она совсем еще девчонка. Ну, максимум лет 14-15. С каких таких пор начали инициировать зрящих так рано? Да о чем это я? С каких таких хреновых пор свежеинициированные зрящие оказались в компании одержимых? Что за гадское дерьмо происходит? В любом случае, мое дело не углубляться сейчас в выяснение этого, а стараться завалить их и увести свою истинную, если есть шанс, а что там и почему, гори огнем. Дав больше воли зверю, я зачерпнул от него силы, сохраняя при этом свой контроль над сознанием. Мне необходима его мощь и скорость, а вот прущее от волка желание идти в лобовую неуместно. Схлестнусь с содержимым напрямую, и он мигом превратит меня в мешок со всеми переломанными костями. Поэтому стал стремительно обходить двоих чужаков по кругу, выжидая их действий в надежде улучшить лучший момент для броска. «А для чего же вы явились?» Удивительно спокойным, едва ли не скучающим голосом спросила Лите. Всем известно, что двуликие на своих землях одержимых не терпят. Переступив их границу, вы уже инициировали в них желание драться. Очень скоро у них не будет никакой их земли. Тонкий голосок звучал до омерзения пронзительно и при этом монотонно, будто всверливаясь в мой гудящий после удара мозг. Ни у них, ни у людишек. Они достаточно владели всем тут, мучили и притесняли фоаморов и нас, их благословенных потомков. Кого? Что это еще за звери, фоаморы? Так себя именуют бесы? Столько лет убивал их гадские вместилища и был не в курсе. Благословенных? Хм, надо же! Усмехнулась моя пара, все так же и не думая убегать. Я-то всю жизнь думала, что мы всеми презираемые потомки тех несчастных женщин, которых они похищают из семей, насилуют и истязают. Я сменил направление, прыгнув слева в сторону второго одержимого, но тут же пришлось упасть брюхом на землю и откатиться, ускользая от его ответных выпадов. Заметил меня первый засранец. Плохо. Да, и этот теперь понял, чего ждать. Подождем, походим еще. Не стоит тебе это так воспринимать, Лете! Пропищала девчонка и шагнула вперед, не обратив внимания на мое угрожающее рычание. Все эти человеческие самки — лишь временные вместилища, инструменты, с помощью которых нам приходится входить в этот мир. Разве твоя тебя любила или хоть когда-то защищала? Нет, неожиданно легко призналась Лете. Ну и у тебя нет ни одной причины любить или сочувствовать таким, как она, людишкам. Им бы гордиться тем, что удостоились чести стать сосудами для вынашивания новой, во всем их превосходящей расы. А вместо этого они сотни лет корчат из себя пострадавших, убивают всех наших мальчиков и делают рабынями нас, принуждая выслеживать и помогать истреблять пристанище для наших истинных отцов, фоморов. Мы те, кому отроду предназначено быть над всеми, людьми, жалкими магами, этими полуживотными. Живем хуже некуда, имея для себя всего две жизненные перспективы — быть убитыми или стать безропотными прислужницами-инструментами против себя же самих и себе подобных. Пришло время это поменять. Настала пора нам подняться над всеми. С этим полностью согласна. Лете, невзирая на мой предупредительный рык, сама приблизилась на шаг к зрящей. Вот только как? Соглашаться и забалтывать — правильная тактика. А вот сокращать дистанцию — нет. Тебе хотелось бы сохранить для себя этого зверя? Наглая сыкуха в черном впервые мазнула по мне кратким взглядом. Тогда вели ему не крутиться под ногами и не кусаться. Первую потерю мы ему простим. Он ведь тебя хранит, но не более того. Лор, малыш, иди-ка ты ко мне. Она охренела совсем? Я и собака? Еще бы свистнула или к ноге скомандовала. Скалясь и не спуская глаз с наших врагов, я все-таки послушался, приблизился, пятясь к Лете, и сел на землю перед ней. Останемся живы, и я тебя, любимая, за этого малыша, и иди-ка, так отдеру, ноги неделю не сойдутся. Ну ладно, малыша прощу, может быть. Как и что нам предстоит, я расскажу, лишь только получу от тебя доказательства, что ты по-прежнему носишь в себе достаточно тьмы для того, чтобы быть полезной в нашем деле. И еще один шаг нам навстречу. Уже увереннее. Одержимый был как приклеен к боку девчонки, пялился на Лете, словно она кусок мяса, а он дико голоден, но при этом не забывал и бросать быстрые взгляды на меня. «Я тебе, тварь поганая, руки-ноги все отгрызу и глаза высосу за то, что так на мое таращишься». «И что нужно для выяснения?» Моя пара положила ладонь мне на загривок, вроде бы бездумно поглаживая, но при этом пару раз сильно нажала указательным пальцем на кожу, похоже, давая знать о том, что имеет представление, что будет дальше, и намекая быть на изготовке. Хм, будто я тут и в самом деле расслабился. Еще один тычок, когда я оскалился в ответ на то, что соплячка протянула обе руки, как если бы раскрывала для Лите свои объятия. «Позволь мне обнять тебя!» В писклявом звучании появились металлические нотки. Она уже не предлагала, а приказывала, и я чуть из шкуры не выпрыгнул, когда моя истинная покорно двинулась к ней в лапы. «Нет! Нет, нет, нет! Ты сдурела!» Я вскочил, стремясь перекрыть ей дорогу, но Лите стиснула пальцы на моем загривке, буквально схватив за шкирку, как долбанного кошака, и потянула за собой, тыкая все чаще. «Будь готов!» — велели ее прикосновения. Лите вплыла в тощие загребущие руки чужой зрящей, позволила той прижаться к себе всем телом и даже склонила голову к плечу девицы, будто собираясь едва ли не облобызать ей шею. Та же прикрыла свои наглые зенки на пару мгновений, слушаясь во что-то. «Поздно!» — рявкнула девка с презрением. «Пригодно только как сосуд!» Дальше все происходило с неимоверной скоростью. Чужая зрящая дернулась оттолкнуть Лите как раз в лапы одержимого, но моя пара схватила ее за волосы и впилась зубами в шею. Я же взвился в воздух, с хрустом переламывая челюстями запястья одержимого, и рванул его от женщин. Пришелица истошно завопила и замолотила Лите куда придется, что не пройдет даром, учитывая силищу свежей зрящей. Со страшным, почти звериным рычанием Лите отшатнулась от нее и смачно сплюнула, а девка прижала руки к горлу, бессмысленно пытаясь остановить хлещущую потоком кровь. «Сука! Убью!» — заорала мелкая дрянь, кидаясь на мою женщину. Но наблюдать я больше не мог и краем глаза. Одержимый взял меня в жесткий оборот. Но к тому времени, когда я с трудом, сдерживая подвывание из-за сломанных ребер, сбросил с себя мертвое тело противника, моя свирепая пара уже сидела над содрогающейся в последних конвульсиях чужачкой. Окровавленная с ног до головы, больше напоминающая ужасающий призрак самой себя и абсолютно великолепная. «Ты разодрала ей глотку зубами!» — восхищенно прохрипел я. «Мой наставник по боевым искусствам Лардар когда-то учил, что драться за свою жизнь нужно всеми доступными средствами». С кривой ухмылкой, больше походившей на гримасу боли, ответила Лите.